с которой был помолвлен Карл Артур. Я хочу знать, осталась ли она у тебя в доме. Теперь уж пасторша принуждена была понять, о ком идет речь. Но что бы ни думала старушка о Шарлотте, она готова была защищать всякого живущего под ее крышей, даже если бы против нее ополчилось все человечество. Да простит меня Беата, но ту, которая целых 7 лет была нам с Форсиусом вместо дочери, мы не можем так просто выгнать из дому. Тем более, что никто не знает, как в действительности обстоит дело. У меня есть письмо от сына. У меня есть письмо от Теи Сундлер. У меня есть письмо от нее самой. Мне-то все ясно. Если у тебя есть письмо от нее самой, которое доказывает ее вину, то черта с два ты уедешь отсюда, не показав мне его, — вскричала пасторша, которая была до того поражена и взволнована, что не смогла удержаться от бранного слова. Она приблизилась к маленькой упрямой полковнице, которая съежилась в углу кареты. Казалось, пасторша готова была силой вытащить ее из экипажа. «Поезжай! Поезжай!» — крикнула полковница кучеру. В этот момент из флигеля вышел Карл Артур. Он узнал голос матери и бегом пустился к жилому дому усадьбы. Встреча была самая нежная. Полковница обняла сына и принялась целовать его столь горячо и пылко, как будто он только что избежал смертельной опасности. «Но разве вы, матушка, не выйдете из кареты?» — спросил Карл Артур, несколько смущенный этими поцелуями в присутствии кучера, форейтера, служанки, пасторши. «Нет, нет, нет», — объявила полковница. «Я всю дорогу твердила себе, что не смогу спать под одной крышей с женщиной, которая столь бесстыдно предала тебя. Садись со мною, поедем на постоялый двор». «Ах, да не ребячься же, Беата», — сказала пасторша, которая уже овладела собой. «Если ты останешься, то даю тебе слово, что ты и в глаза не увидишь Шарлотту. Но я все равно буду знать, что она поблизости». «У людей и так довольно пищи для пересудов», — сказала пасторша. «Не доставало еще, чтобы они стали толковать о том, что ты не пожелала остановиться у нас». «Ну, разумеется, матушка останется здесь», — сказал Карл Артур. «Я вижу Шарлотту всякий день, и ничего мне не делается». Услыхав столь решительное высказывание Карла Артура, полковница беспомощно огляделась вокруг, точно ища выхода. Внезапно она указала рукой на флигель, где жил сын. «А нельзя ли мне поселиться там?» «У Карла Артура?» — спросила она. «Рядом с сыном мне, быть может, удастся позабыть об этой ужасной женщине». «Милая Регина», — обратилась она к пасторше, «если ты хочешь, чтобы я осталась, позволь мне жить во флигеле. Тебе не придется ничего устраивать там. Мне нужна лишь кровать и ничего больше». «Не понимаю, отчего бы тебе не занять комнату для гостей, как обычно», — проворчала пасторша. «Но все лучше, чем совсем уезжать». Она была, право же, сильно раздосадована. Пока карета подъезжала к флигелю, она бормотала про себя, что это Беата Экенстед. Даром, что она светская дама, не имеет ни малейшего понятия об истинной учтивости. Вернувшись в столовую, пасторша увидела, что Шарлотта стоит у раскрытого окна. Она без сомнения все слышала. «Слыхала?» «Она не желает встречаться с тобой», — сказала пасторша. «Она отказалась даже спать с тобой под одной крышей». Но Шарлотта, которая только что была свидетельницей нежной встречи матери с сыном, —